Дверь кабинета распахнулась с такой силой, что ветер смел все бумаги со стола. Лиза стояла на пороге, держа в руках конверт со знакомой печатью. Ее пальцы сжимали пергамент так, будто хотели превратить его в пепел. «Объясни». Ее голос буквально шептал, но каждое слово резало как лезвие. «Объясни, Влад, что это такое?» Она швырнула письмо на стол. Печать уже была сломана. Лиза прочла все. «И я даже догадываюсь, что там должно быть написано. Ну что тут сказать? Я попал. Лиза, это не то, о чем ты думаешь. Начал было я. Не то». Она засмеялась, но смех звучал максимально неестественно. «Семейные узы между нашими династиями. Продолжение древних фамилий. Ты хочешь жениться на его дочери?» «Нет. Прости, я хотел тебе раньше рассказать, но как-то замотался. Это лишь стратегия». Муж отколебался по поводу союза с Батари. Нужно было затянуть время. «Время?» Лиза шагнула ко мне, и лунный свет из окна упал на ее лицо. Слез не было, только ярость и обида. «Это было предложение. Ты?» Голос дрогнул, и она резко отвернулась к окну. Я встал, пытаясь поймать ее взгляд. «Это пустые слова, Лиза. Формальность. Никакой помолвки не будет. Формальность». Она обернулась, и я увидел, как ее рука непроизвольно тянется к кинжалу на поясе. «Думаешь, я в это поверю?» «Что?» «Думал поиграться с дурочкой, использовать ее, а затем выбрать более выгодную партию». Воздух стал густым, как перед грозой. «Лиза», я протянул руку, но она отшатнулась, как от удара. «Не смей, не смей сейчас говорить о любви». Ее пальцы впились в спинку кресла. «Ты поставил меня перед выбором. Либо молчать, либо стать помехой твоей великой игре. Это не игра». Голос сорвался, и я с силой стукнул кулаком по столу. Это был единственный вариант вывести Мушата из игры. Да, некрасивый метод, но Батари поступает куда хуже. Против него нужно использовать любые методы. Хочешь стать таким же, как они? Лиза выпрямилась, и вдруг я увидел в ней не возлюбленную, а члена древнего рода Долгоруковых, холодного и беспощадного. Ты действительно думаешь, что победишь их, подражая их методам? Женитьба ради власти, ложь ради выгоды. Она подошла вплотную. Я полюбила тебя совсем не за это. Пусть многие считают ваш род монстрами. Пусть даже ты сам убивал своих врагов без капли жалости. Мне это было неважно. Уж лучше так, чем лгать и предавать. Все знают, что слово вашего рода нерушимо. А сейчас ты все портишь. Да, предполагаю, что ты не написал ничего прямо, и все же, это не просто военная хитрость, чтобы обмануть врага. Подобное, нормально, но подобным предложением ты поставил на кон честь своего рода. И, если задуматься, она была права. Такой гениальный на первый взгляд план теперь казался невероятно глупым. Да плевать на Мушата, если честно, на него можно найти управу, заставив, как минимум, не вмешиваться. Но сейчас понимаю, что перешел невидимую черту. Я схватил девушку за плечи, но она не дрогнула. «Прости, поступил как дурак, не просчитал последствия, но все это не самое важное. Я бы с трудом, но смогла это принять. Все же у нас обстановка не самая удачная и нужно хвататься за все шансы сдвинуть равновесие в нашу сторону. Вот только ты», ее голос, наконец, дал трещину. «Ты даже не спросил, просто решил, что я пойму, приму, проглочу». Я, горло моментально пересохло. «Знаешь, что самое смешное? Если бы ты попросил, я сама бы все сделала. Но ты решил, что мне это не нужно знать». Девушка резко рванула прочь. Дверь захлопнулась. Я же остался стоять на месте, понимая всю свою глупость. Нет, все не может так закончиться. Я тут же рванул вслед за девушкой, нагнав ее возле самых покоев и схватив за руку. «Пусти», недовольно буркнула она, скрывая от меня покрасневшее лицо. «Нет», рванул ее на себя, быстро прижав к груди. «Прости, ты же знаешь, что я люблю тебя и не смогу без тебя жить. Просто прими эту мою глупость, и обещаю, я ее больше не повторю. Ты, какой же ты все-таки дурак». Сдавшись, она крепко обняла меня, уткнувшись головой в плечо. «И я тоже дура, устроила скандал, хотя могла бы обсудить все тихо. Вот только когда я увидела это письмо, в голове все будто помутилось. Прости, но я не могла иначе. Просто потому, что не могу представить себе жизнь без тебя. Да, я все понимаю. Ты была права», погладил ее по голове, и так мы застыли ненадолго, пока мне не пришла в голову странная мысль. «Слушай, а как письмо вообще попало в твои руки? Ни за что не поверю, что ты сама его перехватила, да еще и вскрыла печать. На тебя это совсем не похоже. Я бы так не поступила», вскинулась девушка. Оно лежало распакованным на журнальном столике в гостиной. Взгляд сам зацепился за текст, и я вспылила. Вот только когда ты задал этот вопрос, поняла, его вообще там не должно было быть. Ты бы не оставил такое письмо на видном месте, да еще и там, где я точно бы заметила его. По крайней мере, если бы сам не хотел разойтись со мной. Более того, я его еще в глаза сам не видел. И это проблема, нахмурился я. Объяснению подобного события на самом деле не так много. Сильно сомневаюсь, что Инга или старик Григор прочли бы письмо и оставили его там. А в моем доме они единственные, кто вправе открывать такие письма. Я им безоговорочно доверяю в этом плане. Все же писем мне приходит очень много, и кому-то нужно отсеивать важные от всякого спама в виде приглашений на балы и прочее. А если это сделал не кто-то из Брашевых, то остается лишь один вариант – предатель. Более того, этот кто-то точно знал, что за письмо должно ко мне прийти и как его использовать. Хотели, чтобы я рассорился с Долгоруковыми. Видимо, считали, что папа Лизы может прийти ко мне на помощь, учитывая его влияние. Это серьезная сила. Но проблема не только в этом. Мой план раскусили. Мушат, скорее всего, передал батарее о том, что за письмо ему пришло. Значит, он уже принял решение. И да, я ни секунды не сомневаюсь, что все организовал батарей. Все ниточки ведут к нему. И предатель явно был завербован еще Фейном. Но его сынок все испортил. Только Стефан мог догадаться слить настолько ценный актив только ради моей возможной ссоры с Долгоруковыми. Тогда уж надо было постараться сделать это с Морозовым. Вот уж где был бы серьезный удар. Хотя, он же не знает, что отец Лизы мне помогать не будет ни при каких обстоятельствах. Дочку он спасет в случае нужды, но не меня. Панику поднимать я не стал, не стоит заставлять предателя нервничать. Сейчас нужно его найти, не привлекая внимания, а для этого нужно, чтобы их план увенчался успехом. «Лиза, хочешь устроить небольшое представление?» – мягко улыбнулся я ей. «Только если разрешишь покидаться в тебя посудой». Всегда об этом мечтала, отзеркалила она мне мою улыбку, явно все поняв. «О, она полностью в твоем распоряжении, только старинные семейные сервизы не трогай». «Пожалуйста, за это не волнуйся, я умею беречь свое будущее семейное имущество, но вот некоторые новоделы мне совершенно не нравятся». Не прошло и получаса, как все поместье слышало нашу ругань и звон разбитой посуды. «Гад, придурок!» — разрывалась от крика Лиза, параллельно кидая в меня посуду. Правда, на секунду чуть не спалилась, когда, схватив очередную тарелку, которую, между прочим, подарил моему прапрадеду один венецианский дож из рода Дандала, аккуратно отложила ее и кинула уже другую, купленную лет 5 назад. Разумеется, Брашевы, как и мои друзья, были предупреждены, чтобы не помешать концерту. А вот все остальные слуги с шоком и неверием смотрели на происходящее. И я даже говорить не хочу, как новость о предателе воспринял Григор. Скажу лишь, что, кроме мата, в последующие 10 минут я от него ничего не слышал. Ну а дальше был лишь вопрос времени. Количество подозреваемых, имеющих доступ в дом, было ограничено. Нужно было только проследить за каждым. Он точно должен доложить об успехе операции своему господину. Лиза, притворно рыдая, захлопнула дверь своей спальни с такой силой, что со стены упал портрет предка. Я стоял в коридоре, прислушиваясь к эху ее шагов, пока они не затихли в дальнем крыле. Григор уже ждал меня в кабинете, его пальцы нервно перебирали цепочку с фамильным амулетом. «Все на местах», – прошептал он, вручая мне зеркальный шар размером с кулак. В его глубине мерцали силуэты слуг, как муравьи в стеклянной колонии. «Следи за поваром». «Конечно, было бы куда проще, будь у меня в особняке развешаны камеры, но чего нет, того нет. И совсем не потому, что я боюсь, что слуги будут видеть, что я делаю внутри, или что-то подобное». Просто один из артефактов защиты блокировал всю видеозапись на территории. На записи ничего не увидит, кроме белого света и странного шума. Сделано специально, дабы избежать всяческих неприятностей. Сейчас вокруг стало уж больно много техники. Запустит какого-нибудь мелкого дрона и все. Прощай, Влад. Или банально заснимут то, чего им видеть не стоит. Так что придется обходиться тем, что есть. Артефакты слежения, надо сказать, весьма прожорливая штука, так что запускать их на постоянку я не потяну. Да что тут говорить, даже императору было бы напряжно. Я кивнул, сосредоточившись на отражении. Повар Игнат, коренастый мужчина с руками, иссеченными шрамами от сражений с монстрами на границе, в этот момент нарезал мясо для ужина. Его движения были привычно точны, но лезвие дрогнуло, когда горничная Анжела пронесла мимо кухни серебряный поднос. Он за ней пытается ухлестывать, насколько знаю. Вот только она его игнорирует. «Ничего», – пробормотал я, переключая взгляд на конюха Петра. Тот чистил упряжь, но слишком часто поглядывал на часы. «Не он. Сегодня просто матч по футболу. Парень – жуткий фанат. Вот и боится, что пропустит», – фыркнул Григор, заметив мою задержку. «Смотри на садовника». В зеркале мелькнул Лукаш, поливающий розы под нашим окном. Его лейка трижды подряд ударилась о мраморный бордюр. Сигнал для сообщников. «Нет, бред. Я слишком загоняюсь. Смотрим дальше. А ведь не факт, что шпион выдаст себя так просто. Все же ранее мы его обнаружить не смогли». «Подожди», — поднял руку старик, сосредоточившись на изображении перед ним. В этот момент в отражении появилась Анжела. Горничная, обычно тихая, как мышь, пробиралась в пустую кладовую за вином. Вот только я его доставать не просил. Спустившись в подвал, девушка достала из-под полки странного неподвижного голубя. И тут стало все понятно. Какой-то механизм. Потому как артефакт связи изнутри она использовать точно не смогла бы. «Гадина!» – проскрипел зубами Григор. Медлить больше было нельзя. Вскоре мы ворвались в кладовую, когда Анжела уже закрепляла капсулу на лапке птицы. Ее лицо побелело, но руки не дрогнули. Успела запустить механизм в узкое окно под потолком. «Сбить его!» – рявкнул я, но Григор уже метнул нож. Лезвие просвистело в сантиметре от голубя, вонзившись в раму. Птица исчезла в тумане. Анжела прижалась к бочке с вином. Ее руки дрожали, но на лице играла улыбка. «Зачем?» – я блокировал выход, ощущая, как кинжал на поясе жаждет крови. «Ты же воспитывалась в этом доме. Я столько сделал для твоей семьи». Она засмеялась, и вдруг ее испуганное лицо преобразилось, глаза сузились, губы искривились в ухмылке. «Воспитывалась? Хах, значит, она заплатила за свой грех, а скоро заплатишь и ты». Голос стал низким, мужским. «Твой отец повесил моих родителей на этих самых воротах, но расплата близка. Сын ответит за своих родителей». Тело Анжелы задрожало, как поддельная оболочка. Кожа вспухла пузырями, обнажая мужские черты. Лицо лопнуло, как гнилая тыква, и перед нами предстал тощий человек со шрамами вместо бровей. «Метаморф», — выдохнул Григор, доставая серебряные наручники. «Редкая тварь». Неожиданно предатель плюнул кислотой. Я успел заблокировать щитом крови, который резко начал истончаться. Тут же рванув вперед, я успел схватить его за горло. «Кто твой хозяин?» — прошипел я, прижимая его к стене. Он засмеялся, обнажив черные пеньки зубов. «Ты сам знаешь ответ. Тот, кто вскоре убьет тебя и весь твой проклятый род». Изо рта предателя хлынула пена. Тело затряслось в конвульсиях, а кожа начала растворяться, обнажая мышцы и кости. Через 5 секунд на полу осталась лишь лужа едкой слизи. «Проклятие!» – отшатнулся я. «Что это за тварь была?» «Метаморф. Крайне редкий вид магов. Хотя я бы не назвал их полноценными магами. Скорее что-то вроде магической мутации. Заклинания они использовать не могут, зато способны изменять свое тело в довольно широких пределах. Как видишь, крайне полезны для шпионажа. Вот только, несмотря на это, их стараются уничтожать при первой возможности. Просто потому, что это уже не люди. Уж не знаю почему, но мозги у них устроены как-то иначе. Верности от них точно не дождешься. Уже пытались и не раз. Это скорее звери, чем люди. Но этот, похоже, уж очень сильно хотел тебя убить. Теперь бы понять, как давно он занял место Анжелы и как много мог услышать. А что с Анжелой? Думаешь, она мертва? Скорее всего, он бы не стал оставлять ее в живых. Нет смысла, печально покачал он головой. Ясно. Надо будет поговорить с ее родителями, все рассказать, ну и узнать, не замечали ли они изменения в ее поведении, вздохнул я. Всегда неприятно терять верных тебе людей, и даже не знаю, что хуже, понимать, что тебя не предали, или то, что это был метаморф, занявший ее место. Глава 18. Дождь стучал по крыше дома, где мы нашли ее родителей. Мать Анжелы, Марта, что-то готовила на плите. Отец, Ярослав, нервно перебирал какие-то железки. Обсуждая произошедшее, мы припозднились. Слухи о том, что мы схватили Анжелу, уже успели распространиться среди слуг. «Вам лучше услышать это от меня», – начал было я. Марта обернулась, и я увидел в ее глазах то, что боялся увидеть – надежду. Глупую, цепкую, как репейник. «Она жива», – прошептала женщина, роняя ложку. Григор за моей спиной потупил взгляд. Старик, обычно твердый, как скала, теперь казался сгорбленным. «Анжелу подменили», — выдохнул я, ощущая, как слова режут горло. Ярослав уронил железяку. Металл угрохнул о каменный пол. «Не может быть. Вчера. Вчера она приносила мне обед». Он потрогал кожу на запястье, где еще виднелись следы зубов, укус бешеной лисы, которую Анжела выходила в 12 лет. Это была не она, метаморф, маг, умеющий менять внешность. Марта вскрикнула, схватившись за грудь. «Где?» Ярослав шагнул ко мне, пахнущий дегтем и потом. «Где моя дочь?» «Мертва», — сказал Григор вместо меня. «Метаморфы не оставляют свидетелей». Женщина рухнула на пол, мужчина тут же подскочил к ней. «Понимаю, насколько это тяжело. Я виноват, что не доглядел. Пропустил убийцу. Однако сейчас не время для самокопаний. Убийца Анжелы мертв, но жив заказчик. Нам нужно наказать и его», – прошипел я, заставляя себя смотреть им в глаза. «Мне нужно, чтобы вы постарались вспомнить, когда все началось. Любые изменения в поведении, странности, все, что помните». Ярослав заговорил первым, едва сдерживая гнев. «Месяц назад, после ярмарки, она перестала бояться пауков. Я тогда еще удивился, но подумал, может, повзрослела. Анжела боялась пауков с детства», — кивнул Григор, делая заметку в потрепанном журнале. «А еще, Марта подняла на меня заплаканное лицо, перестала петь. С самого детства, как научилась говорить, все время напевала себе под нос во время работы. А тут раз и все, я закрыл глаза, вспоминая. Да, было такое. В последние недели коридоры особняка стали тихими. Почему не сказали?» — спросил я, хотя знал ответ. «Думали, может, влюбилась. Или еще что. Мы старались не лезть», — прошептал Ярослав. «Что-то предшествовало этому событию. Может, она с кем-то встречалась или еще что. Нет, хотя, как раз тогда она отправилась в город по магазинам. Видимо, там все и произошло», — хмуро произнес Брашев. «Я отправлю людей проверить все записи с камер. Может, что-то найдем. Мы ее похороним», — сказал я, кладя руку на плечо Марты, с почестями. Женщина взглянула на меня, и в ее глазах вспыхнула ярость, какой я не видел даже у ветеранов. «Найдите виновного, всех их, и накажите, так, как можете только вы, цепеши, в этом можете быть уверены. Смерть покажется им желанным избавлением», — твердо кивнул я. Когда мы вышли, дождь превратился в ливень. Григор натянул капюшон. Мы переглянулись. «Нужно найти исполнителей. Метаморф вряд ли действовал один. Как минимум должен быть сообщник в городе, координатор и связный, и мы найдем», — кивнул я. «Люди верят в то, что никто не уйдет от наказания цепешей, и я эту веру оправдаю». Ливень хлестал по крышам города, превращая улицы в мутные потоки. Мы с Григором шли по переулку за рынком, где месяц назад Анжела в последний раз покупала ленты для волос. Наши плащи сливались с темнотой, а сапоги хлюпали по грязи. Все записи с камер были оперативно отсмотрены. Подозрительные места найдены и записаны. Оставалось только проверить. Именно поэтому в каждой точке уже орудовал отряд. Ну а сюда мы с Григором отправились лично как в самое вероятное место. Здесь Григор остановился у лавки старьевщика. По данным с камер, метаморф в облике Анжелы посещал это место несколько раз позднее. Ну, вернее, этот район. Прямо тут камер нет. Но других мест, куда бы он пошел, тут тоже нет. Это наиболее вероятный вариант. Хорошо, идем. Кивнул я и толкнул дверь. Звякнул колокольчик. За прилавком сидел тощий старик с крысиным лицом и глазами-щелочками. Его пальцы нервно перебирали янтарные четки. «Господин Цепеш, какая честь!» Он заерзал, но старался не подавать вида. «Сам все расскажешь или мне начать допрашивать?» С легкой усталостью в голосе произнес я. «Вот честно, не хочется тратить на тебя время». «Что? О чем вы говорите?» «Я честный торговец. Все налоги плачу», — залепетал он. «Что ж, значит, по-плохому», — вздохнул я, хотя и так знал, как все будет. Кровавый хлыст ударился в стену, за которой я почувствовал следы магии, а потом еще, пока не появился проход, достаточный для человека. «Вы не имеете права», — прохрипел старик, но было уже слишком поздно. «Я, в своем графстве, не имею права», — заставил он меня усмехнуться. За сломанной стеной оказалась небольшая комнатка со слабенькими артефактами, запрещенными к свободной продаже. Всякие мелкие проклятия, артефакты гниения и прочая несмертельная ерунда. Впрочем, это все мелочи. Меня интересовало совсем не это. И вскоре мой взгляд зацепился за то, что привлекло мое внимание. «Так, так, Так, весьма, надо сказать, специфичные зелья ты тут хранишь. Зелья, что помогают сохранить форму тела. Такая экзотика. Их давно запретили как опасные для организма. И вот уж здорово получается, что именно для метаморфов они безвредны и помогают дольше оставаться в чужом облике. Совпадение, не думаю, покачал головой Григор, уставившись на барахольщика. Итак, сам все расскажешь, только учти, третий раз предлагать тебе никто не будет. Расскажу, все расскажу. Тут же бухнулся он на колени, едва все осознав. Григор схватил старьевщика за шиворот. Я всего лишь продавал ему товары. За все было заплачено с лихвой. Я же не знал, что он вам дорогу перейдет, иначе ни за что бы не согласился. А так, мало ли зачем ему эти зелья? Где тот, кто передавал тебе зелья и деньги? Они оставляли все в тайнике. Не беси меня. Неужели думаешь, что я поверю в то, что такой прощелыга, как ты, не выяснил, откуда доставляется товар? В старом маяке. Он должен быть там, выдохнул старик, обливаясь кровью. Что еще ты делал для них? Если бы нужно было только передать зелья, тебя бы не задействовали. Он бы сам все забирал из тайника. Нет, ты был нужен для чего-то еще. Я настраивал его артефакт. Почтовый голубь. Вечно барахлил. Регулярно приходилось его перенастраивать. Проход через защитные барьеры не проходит бесследно. Приходилось его чинить. Значит, ты все-таки знал, против кого его использовали. Не мог не знать, нахмурился я. Только мой особняк или дома моих вассалов могут похвастаться подобной защитой. Он вдруг осознал, что выдал сам себя. Все с тобой ясно, тряхнул его Григор, после чего повернулся ко мне. Отправлю его к своим ребятам. Пусть вызнают детали. А нам, думаю, стоит поспешить к маяку, пока не сбежал. Хорошо, идем, кивнул я, покидая магазинчик. Поспешите вправду стоило. Выйдя из магазинчика, уже окруженного моими людьми, мы отправились на окраину города. Старый маяк располагался чуть в стороне от города. Это полуразрушенное здание возвышалось над обрывом, как костяной палец, указывающий в звездное небо. В свое время порт немного сдвинули, найдя лучшее место, а вместе с ним построили и новый маяк. Этот же был давно заброшен. Но, как это обычно и бывает, если надолго забросить здание, то вскоре в нем могут поселиться крысы. И эта крыса оказалась уж больно наглой. Чем ближе мы подходили, тем сильнее я ощущал исходящую оттуда ману. И ведь никто этого не заметил. Слишком много маны. Это невозможно не заметить. Или это началось только недавно, осознал я и тут же скомандовал. Назад. Нас заметили. Ну это не удивительно. Когда к одинокому маяку по пустынной дороге двигается кортеж из машин, это сложно не заметить. Но других вариантов просто не было. Слишком удачное место подобрали. С маяка просматриваются все окрестности. Незамеченным просто не подобраться. И, похоже, он все для себя решил. Потому как если от места начинает исходить все набирающая мощь магия, то ждать можно только одного. Даже жаль, что у такого ублюдка, как Батари, столько верных людей, готовых отдать за него свои жизни. Мое ожидание вскоре оправдалось. Взрыв сотряс окрестности, раскидывая в стороны камни из старой кладки маяка. Огненный цветок расцвел под вечерним небом. Не хочу даже представлять, что бы было, окажись я или мои люди внутри в этот момент. Мы потеряли последнюю ниточку к виновнику. Однако мои люди не пострадали. Жалел ли я об этом? Не особо. Все равно ничего ценного он бы не рассказал. Я и так знал всех своих врагов, способных на подобное. Вариантов не так много. Хотя об одном я все же жалел. О том, что не смог достойно наказать того, кто посмел убить моего человека. К счастью, оставался еще один экземпляр. На рассвете мы вернулись в поместье. На площади перед воротами уже стоял кол из мореного дуба. Предатель, все еще живой, корчился на острие. Ему не дадут умереть. Артефакты поддерживали в нем жизнь, продлевая агонию. Казалось бы, это был простой посредник, но нет. Пусть прямо ему не говорили, но он знал, что помогает тем, кто пошел против меня, не мог не знать. А значит, судьба у него может быть лишь одна. Смотрите, я повернулся к собравшимся слугам. Их лица были бледны, но глаза горели. Так будет с каждым предателем. Никто не смеет трогать моих людей. Слышите? Никто. Кровь за кровь. Донесся мне ответный слитный крик десятков людей. Лиза стояла на балконе, ее пальцы сжали перила. Я встретился с ней взглядом и кивнул. Она ответила легким движением руки. «Понимание, это еще не конец», — сказал я, обращаясь к толпе. «Истинный заказчик еще ответит за сотворенное. Клянусь вам в этом своим именем. Или я не Влад Цепеш. Григор разжег костер под телом метаморфа. Войдя в дом, я услышал, как первый крик боли сорвался с уст казненного. Он ответит за содеянное, прошептала Лиза, появляясь рядом. Обещаю, я сжал ее руку, глядя на зарево костра. Надеюсь, этот огонь успокоит души родителей Анжелы. Пусть люди сколько угодно говорят, что месть не дает покоя. Они лгут. В таких ситуациях только месть способна на подобное. Виновный должен понести наказание, соизмеримое со своим преступлением. И никак иначе. Глава 19. Григор ворвался в кабинет, резко распахивая дверь. Его тяжелые сапоги гулко отдавались по дубовому полу, а лицо, обычно непроницаемое, было бледным. Я, до этого склонившийся над картой с пометками гарнизонов, поднял взгляд и сразу понял, случилось нечто из ряда вон. Граница. Нападение, тяжело выдохнул Григор. Монстры идут волнами. Такого еще никогда не было. Слишком уж массово. Нужно подкрепление. Когда все началось? Спросил я, уже вставая и срывая с вешалки плащ. 3 часа назад. Гонец едва прорвался. Магические возмущения там слишком сильны. Связь не проходит. Я уже начал сбор всех, кого можно. Боюсь, полумерами тут не обойтись. Вторжение и впрямь серьезное. А вот это уже было серьезно. Даже слишком. Но как же не вовремя. Здесь, на территории поместья, я еще могу скрывать бойцов от любопытных глаз, но на границе так не получится. Передвижение такого количества войск за раз не скроешь. Нужны прям все? Нервно спросил я. Да, волны монстров не утихают. Если так продолжится, они прорвутся. Боюсь, полумерами тут не обойтись, понимающе кивнул он. Хорошо, тогда действуем. Я отправлюсь с вами. Но, начал было он. Не начинай, отмахнулся я. Не смогу я сидеть в поместье, ожидая вашего возвращения. Ладно, не время спорить, все же согласился он. И вскоре исчез за дверью, а я замер на мгновение, глядя на карту. Такого никогда не было, и все же оно случилось. Причем именно сейчас, не похоже на совпадение. Но мне сложно представить, чтобы кто-то мог управлять монстрами. Это просто невозможно. А значит, тут что-то иное. И мне нужно понять что. Стоит ли говорить, что переполох вскоре начался знатный, но в то же время все действовали слаженно. Выйдя во двор, я наблюдал за этим упорядоченным хаосом. Первые отряды бойцов уже начали выдвигаться. Увы, вывести всех разом на границу не представляется возможным. У меня банально нет столько техники. Придется сделать это в несколько заходов. Где Ирина? Увидев знакомое лицо, направляющееся к машине, спросил я. В лаборатории. Давид кивнул на башню, где уже клубился зеленый дым, готовит гостинцы по своим рецептам. Останавливать я его даже не пытался, один раз уже все обсудили, этого достаточно, дальше только его решение. Ну разве что наблюдателей я к своим друзьям все же приставил, нет, не для шпионажа или чего-то такого, скорее уж телохранителей, что прикроют спину в нужный момент. Сам же я взбежал по винтовой лестнице, едва избежав столкновения с группой магов-алхимиков. В лаборатории пахло серой мятой. Ирина Палеолог, стоя у миниатюрного котла с кипящей жидкостью, бросала в него кристаллы, которые взрывались радужными вспышками. Ядреная смесь, она не обернулась, услышав мои шаги. При контакте с плотью монстров кристаллизует их изнутри. Но, хватит на 3 залпа. Сможешь сделать больше? Не получится. На большее просто не хватит ингредиентов. Ну и предупрежу сразу, они ну очень дорогие, лучше использовать только на самых сильных монстрах, кого-то уровня ратника легко прикончит, витязя как минимум замедлит, ну а владыку, лучше об этом даже не думать, если там появится такой монстр, то нам всем конец, это да, вздрогнул я, но кое-какие составы попроще я тоже приготовлю, сделаю все, что смогу, но время ограничено, я уже передала все свои ранее сваренные запасы твоим людям, надеюсь, поможет. На поле боя я вряд ли многое смогу сделать, но мои зелья, другое дело. Ирина закусила губу и кивнула. Ее пальцы уже летали над компонентами. Спасибо, благодарно кивнул я. Но я искал тебя не только поэтому. Ваша семья ведь уже много раз отправляла экспедиции к Константинополю. Туда, где расположились самые могущественные монстры. А не может ли одна из этих тварей заставить остальных монстров напасть на нас? Слишком уж эти волны неестественны. О таком я никогда не слышала. Хотя сперва тоже подумала о чем-то подобном. И тогда мне в голову пришла одна мысль. Ведь несколько раз уже было нечто подобное. Масштабные волны монстров, что бежали оттуда без оглядки. И каждый раз это происходило в моменты появления новых черных разрывов. Тогда новые монстры вторгались в наш мир и начинали войну за территорию. Можно было бы подумать, что случилось нечто подобное, если бы не одно «но». Насколько мне известно, монстры нападают исключительно на границу Константы, лишь краем задевая еще и соседние графства, будто что-то их влечет сюда. Какая-то приманка. Приманка, замер я на месте, а ведь это очень даже логично. Как я раньше не подумал об этом, но как найти эту самую приманку? Тут нужен тот, кто хорошо знает окрестные земли. Так что я поспешил к Григору, высказав ему эту догадку. Также был вызван глава одного из отрядов, отвечающих за патрулирование южных территорий графства. Войдя в кабинет, мужчина положил на стол сверток, перевязанный кожаным шнуром с печатью с изображенными на ней щитом и каплей крови. «Отчеты за неделю», — доложил он, — «никаких следов магических артефактов, ни следов, ни всплесков маны, ничего». Только он замолчал, резко сглотнув. «Только что, я поднял голову. Сегодня на рассвете на восточной заставе, часового нашли мертвым. Никаких видимых следов. Старик был уже далеко не молод, так что мы посчитали смерть естественной. А потом еще и вторжение монстров началось, так что было совсем не до этого. Но теперь я думаю, что это может быть как-то связано. Кто-то пересек границу. Хм, странно. Неужели приманку принесли прямо с территории мертвых земель? Тогда все становится на свои места. Вот только куда именно ее положили? Вряд ли они ушли слишком далеко от границы. Учитывая, что это была восточная застава, то... Григор провел пальцем по карте на столе, остановившись в одной точке. «Я бы, в первую очередь, поискал здесь. Старая часовня, хм, логично. Люди, существа предсказуемые и вряд ли остановились бы в чистом поле. Пещер поблизости тоже никаких нет. Это ближайшее заброшенное здание к границе», задумчиво потер подбородок, после чего перевел взгляд на патрульного. «Вы проверяли подвал часовни после обвала, насколько помню». Там раньше располагалось убежище для мирных жителей как раз на случай прорыва монстров. Патрульный замер, словно пытаясь стать невидимым. Нет, приказ был не трогать руины. После инцидента с ядовитыми спорами. Чей приказ? Главы стражи, вздрогнул он. Но там и правда не было смысла их проверять. Там давно все завалило. Ясно, вздохнул я. Григор, собирай отряд. Небольшой, остальные нужны на границе. Скорее всего, хватило бы и нас с тобой. Скорее всего, лазутчик лишь один, но лучше перестраховаться. Уже готовы. Отлично, выдвигаемся. Нужно разобраться с этим как можно скорее. Чем быстрее мы закончим, тем меньше наших погибнет на границе. Стоит ли говорить, что не прошло и 10 минут, как мы уже ехали к цели. Правда, не доезжая до часовни, пришлось оставить машины. Все же они слишком громкие, а я надеюсь застать врага врасплох. И вот она, старая часовня. Внутри, ожидаемо, никого не было. Но наша цель и не совсем здесь. Вскоре мы обнаружили вход в подземное убежище. Посмотрим, что ожидает нас внутри. Григор первым спустился в зияющий провал, некогда бывший люком убежища. Вот только что удивительно, пусть следы обвала были видны, но проход был свободен. Будто тут поработал неплохой маг камня. Ну а ступени были покрыты пылью, но не полностью. Под светом фонариков стали отчетливо видны человеческие следы. Мы двинулись дальше по следу, пока не добрались до массивных стальных дверей убежища. Секунду, поднял руку Григор, после чего приложил ладонь к двери. Металл застонал, расплавляясь в жидкие нити, что поползли по его рукавам, образуя доспехи. Проход был открыт. Три человека сзади, пробасил он голосом с металлическим отливом. Остальные за мной. Стоило только пройти в образовавшуюся дыру, как в лицо Григора тут же прилетел огромный валун. Вот только сформировавшийся в его руке башенный щит с легкостью остановил эту атаку. «Приветствую по-царски», — хрипло рассмеялся он. Крики начались, когда мы ворвались в центральный зал. Не люди, каменные големы ринулись на нас. Их создатель стоял у дальнего конца помещения, держа в руках странный пульсирующий, будто живой, шар. «Вы все же пришли. Эх, а я надеялся, не найдете. Специально ведь подготовил это место, устроив обвал и заразив его ядовитыми спорами. Жаль только закончить не успел, добавив защиту. Этот чертов пацан, из-за него пришлось так сильно ускориться». Григор не дал договорить. Взмах и стальные прутья с потолка обрушились на врага, но тут же были блокированы камнем. Маг не столь слаб, судя по ощущениям, ратник. И вскоре он это доказал, выпустив в нашу сторону град напитанных маной под завязку камней. «Держись!» Григор вогнал в пол стальную пластину, создав барьер. Его лицо покрылось каплями пота, когда металл начал гнуться. Он и вправду подготовился. Даже для ратника маны у него было уж как-то сильно много. А големы вполне успешно отвлекали наших сопровождающих, что защищали наши спины. «Нужно скорее заканчивать!» Не став тянуть, я тут же, высвобождая всю свою мощь, атакую сплошным потоком из кровавых копий. Казалось, он сможет сдержать атаку, но тут Григор добавил, выпустив что-то вроде бура, что пробил каменный щит. Враг взревел от боли, теряя контроль, этого хватило. Григор вскинул руки, и все железные обломки в зале взметнулись в вихрь. Маг попытался защититься, но было слишком поздно, стальные когти впились в плечи, пригвоздив к стене и лишая подвижности. Он проиграл. «Где приманка?» Я приставил клинок к его горлу. «Это тот шар, что ты держал. Что это такое?» «Хах, вы все равно все умрете. Он не простит за свое яйцо», рассмеялся маг, после чего резко дернул руку, разрывая ее о стальной кол, пригвоздивший к стене. Григор тут же пронзил его сердце. Вот только врагу хватило этой малости. Небольшая каменная плитка упала с потолка, раздавив шар, что чуть ранее упал на землю. «Черт!» – выругался я. «Ублюдок!» – поморщился и Григор. «Если я правильно понял, это яйцо какой-то жуткой твари из Константинополя, от которой бежали все эти монстры. И, боюсь, теперь ее не остановить». Глава 20. Разумеется, слегка переведя дух, мы сразу же направились в сторону границы. Даже издали было видно зарево пожара и следы использования могущественной магии. Бой не останавливался ни на секунду. Стоило нам добраться до места, как к машине тут же подскочил подтянутый усатый мужик лет 40 на вид. Я его знал. Это Иван Торопов, заместитель главы пограничного гарнизона. «Господин Цепеш, рад вас видеть, но не стоило вам лично сюда приезжать. Здесь слишком опасно, потому я и здесь. Тут нужны все силы. Где глава и как обстановка?» Покинув машину, я перешел сразу к делу. «Глава, как обычно, на передовой. Я пытался его остановить, говоря, что он не должен, но бесполезно, вы же знаете», — махнул он рукой. «А вот обстановка своеобразная. Недавно что-то произошло, и монстры в один момент будто ускорились, став атаковать совсем бездумно. Но это неплохая новость. С безмозглыми тварями сражаться куда легче. Они сами идут в наши ловушки. К тому же, часть монстров наоборот, будто очнулась и стала разбегаться. Все-таки это яйцо притягивало монстров сюда. Вот только эффект уж больно странный. Двоякий, я бы сказал. Ну почему часть отступила, мне понятно. Эти, скорее всего, хотели успеть полакомиться столь редким деликатесом. Монстры ведь тоже могут стать сильнее, а для этого им нужно поглощать плоть других монстров или магов. Яйцо же монстра из черного разрыва — это реально сокровище для них. Но вот вторая часть монстров. Почему они только яростнее стали пытаться пробиться сюда? Этого я понять не могу. Сильно сомневаюсь, что они внезапно решили отомстить людишкам за гибель яйца. Тут что-то иное. Но да ладно. Сейчас все равно не до этого. Нужна помощь нашим. Поднявшись на стену, что защищала границу, я успел заметить всех наших. Лиза, Дима, Давид, Олег. Все уже были тут и отражали атаки монстров. Новая волна. На позиции. Вдруг раздался зычный голос. И вправду, к границе приближалась новая волна тварей, выходившая из тумана, накрывшего все до горизонта. «Лиза!» — прозвучал все тот же командный тон. «Твои молнии готовы?» «Заряжены», — отозвалась девушка. «Но если перегрузить решетки?» «Не перегрузишь. Фигач!» Она фыркнула, но начала действовать, взявшись руками за металлические нити, что уходили вперед. Ее примеру последовали и другие маги молний. И вот, когда монстры подошли еще ближе, молнии устремились вдоль нити и разошлись по всему полю впереди, покрывая землю, словно минное поле. Разумеется, далеко не все монстры полегли от этой атаки. Часть была ранена, другая же совсем не пострадала. Сказывалось то, что часть окрестностей уже была завалена телами погибших монстров, что сильно снижало эффект от этой ловушки. Но даже так, поджарило там тварюк знатно. Я повернулся к Григору, но старик уже лез на стену, таща за собой 2 метра ржавой цепи. Его пальцы, покрытые мозолями, сжимали металл так, что тот стонал. Первый монстр пробился к стене и явно собирался попытаться ее преодолеть. Чудище с телом медведя и головой кабана. Его клыки блестели маслянистой слюной. «Мой!» — взревел Давид, и земля под тварью вздулась пузырем. Чудовище рухнуло в яму, которую мгновенно захлопнули каменные челюсти. Хруст костей заставил меня ухмыльнуться, но их было больше, десятки, сотни. Они лились из тумана неостановимым потоком. «Зажигайте!» — раздался приказ, и земля полыхнула. Первые ряды тварей, переступившие черту, взвыли. Их шкура задымилась, мясо сползало с костей, но толпа сзади напирала, громя трупами ловушку. «Григор, сейчас!» — приказал я. Старик взмахнул цепью. Металл завизжал, вырвался из его рук и впился в землю, превратившись в чистокол из пик. Монстры налетели на них, но... «Слишком хлипко!» — закричал я, видя, как стальные шипы гнутся под весом тел. Григор что-то пробормотал, стиснув зубы. Из его ладоней поползла ржавчина, покрывая пики. И тогда они ожили, зашевелились, вонзились глубже, начали крутиться, как штопоры, разрывая плоть. «Левый фланг!» — предупредил Давид, но там уже бушевала метель. Дима стоял на башне, разводя руками. Каждая снежинка в воздухе превращалась в ледяной клинок. Стая тварей, прорвавшаяся вдоль стены, рухнула, исколотая сотнями осколков. «Красиво!» — гаркнул Олег, выпуская волну воды. Она ударила в землю, превратившись в трясину. Но вместо того, чтобы засосать монстров, она закипела под воздействием магов огня. «Ты что, идиот?» — завопил Дима. «Лед и кипяток не смешиваются. Сам идиот!» — огрызнулся Новин, но поздно. Пар окутал стену, скрыв обзор. В ту же секунду что-то огромное пролетело над нашими головами. Тень, размах крыльев самбар. «Что это за тварь?» — ахнула Лиза, появившись рядом. «Хотел бы я знать», — втянул воздух носом. «Гниль, дыхание». Огромная покрытая язвами тварь спикировала. Из ее пасти хлестнул поток черной слизи. Я прыгнул в сторону, вытянув руку. Кровь из пореза на ладони взметнулась вверх, создавая щит. Слизь ударила в алый барьер с шипением. «Честно говоря, даже не знаю, как описать это чудовище. Просто мерзость, нечто птицеподобное, но давно утратившее свой прежний облик, нечто противное этому миру, монстр невероятной силы. Значит, вот и родитель того яйца», — выдохнул я себе под нос. «Что это за хрень?» — раздались слитные возгласы, содержащие в себе удивление и отвращение. Я тоже засмотрелся на это существо, но все же взял себя в руки. «Лис, сейчас!» — она щелкнула пальцами. Молния ударила в пар, заполнивший ров. Ослепительная вспышка озарила поле боя. Монстр взревел и приземлился на стену. Камни посыпались вниз. «Давид!» — маг земли вцепился в кладку. Трещина, расходившаяся от удара, начала срастаться. Но монстр яростно бился, разнося кладку когтями. Я тут же бросил зелья Иры, что и вправду начали замедлять тварь. «Олег, воды в глотку!» — закричал я. Олег выдохнул, и струя хлынула из его рук прямо в пасть чудовищу. «Дима!» — раздался новый приказ, и он все понял сам. Дима взмахнул руками. Вода в горле дракона замерзла. Тварь затрепыхалась, захлебываясь ледяным комом, вот только ничуть не спешила умирать. Атаки других магов тоже оказались не столь эффективны, как нам хотелось бы. Старик Григор уже метался внизу. Его цепи взлетели, обвили шею твари, затянулись. Ржавчина поползла по чешуе, но тварь продолжила путь, почему-то устремившись в мою сторону. Пришлось действовать почти вплотную. Вот только мои кровавые копья не нанесли ей никакого вреда, не сумев повредить шкуру. Впрочем, у всех остальных ситуация была похожая. Несмотря на множество атак, что ошеломили монстра, они не смогли ему по-настоящему повредить. Этот монстр был точно ранга витязя, а у нас тут не было никого равного ему. Но это не значит, что нужно сдаваться. Кровь стучала в висках, я чувствовал, как трещит барьер под очередным ударом хвоста. Чешуя монстра звенела, словно кольчуга из проклятого металла. «Не пробивает!» — рявкнул Григор, отшвыривая разорванную цепь. Его руки дрожали, ржавчина стекала с пальцев, как кровь. На стене метались огненные всполохи, маги гарнизона, те самые обычные, о которых Торопов так беспокоился, выкладывались по полной. Маги огня в слитном порыве выпустили свой огонь. Будь на месте этой твари кто-то чуть послабее, и его бы испепелило до костей. Но, увы, пламя лишь лизало тушу монстра, оставляя сажевые пятна на чешуе. Впрочем, совсем бесследно эти атаки тоже не проходили. Твари было как минимум неприятно. Она взмыла вверх, сбивая магов воздуха, пытавшихся создать вихрь. Один из них, девчонка лет 20, не больше, рухнул на стену, сломав кость, но не издав ни звука. «Небо!» — вдруг завопил Олег, указывая на когтистую лапу, занесенную над Давидом. Маг земли даже не обернулся. Он вжался в камень, сливаясь с кладкой, и удар пришелся в пустоту. Обломки кирпичей взметнулись вверх, раня пару солдат. Кровь брызнула на мои сапоги. «Влад!» Лиза схватила меня за плечо. «Смотри!» Монстр развернулся, открыв брюхо. Там, среди гниющей плоти, пульсировало что-то алого цвета, словно сердце, обернутое в пленку. Он был ранен. «Слабое место!» — прошипела она. «Или ловушка!» — оскалился я. «Проверим!» — свистнул, привлекая внимание Димы. Указал на цель. Маг льда кивнул, сбрасывая с башни глыбу льда, начиненную осколками. Монстр взревел, отбивая атаку крылом, но в этот момент Олег хлестнул струей воды по крылу, заставляя его снизиться. «Теперь!» — заорал я. Дима сжал кулаки. Вода, покрывшая крыло, замерзла, сковав его. Чудовище завизжало, задевая крылом башню. Каменная кладка рухнула, погребая группу магов огня. «Черт!» — Торопов, до этого координировавший оборону у ворот, бросился растаскивать завалы. «Не отвлекайся!» — рявкнул я, но монстр уже пикировал на Лизу. Она успела отскочить и контратаковать, но разряд молнии, выпущенный ею в упор, лишь опалил чешую. «Валите его!» Григор, весь в крови и ржавчине, втащил на стену двух молодых магов из своего рода. Парни, бледные, как смерть, дрожащими руками касались стальных шипов. Пики зашевелились, удлинились, впиваясь в лапы чудовища. «Держите!» — орал старик, но один из парней рухнул без сознания, перегруженный магией. Я тоже стал действовать. Воспользовавшись моментом, прыгнул на спину твари, сосредоточил максимально возможное количество маны в клинке крови и вонзил его в основание крыла. И у меня получилось. Кровь, густая, как смола, брызнула мне в лицо. Ослепший, я ощутил, как монстр кувыркается в воздухе, пытаясь сбросить меня. «Берегись!» Это был Давид. Каменная платформа выросла под моими ногами как раз в момент падения, что помогло оттолкнуться и избежать полета. «Готовься!» Снизу донесся голос Лизы. Она стояла на груди камней, окруженная магическими разрядами. Ее руки дрожали, удерживая гигантский электрический шар. «Заряжай!» — крикнула она магам гарнизона. Парень с обгоревшим лицом и еще трое солдат присоединились к ней, вкладывая свою силу в шар. Молния росла, гудела, вырываясь из-под контроля. «Влад, в сторону!» — закричала Лиза мне, и я разорвал дистанцию, едва успев. Шар ударил в открытую рану на шее монстра. Электричество пробежало по его телу, выжигая изнутри. Тварь взвыла, бьясь в конвульсиях, и рухнула на стену. Григор, схвативший цепь с шипами, обмотал ее вокруг лапы чудовища. Маги железа подхватили, вгоняя металл глубже в плоть. «Морозов!» — я поймал взгляд Димы. Он уже лепил ледяную пику над головой твари. «Олег!» — поняв замысел, залил ее водой. «Заморозь!» Лед сгустился, стал темнее, острее. Пика весом, казалось, в тонну рухнула вниз, ударив точно в пульсирующий комок на брюхе. Крик монстра оглушил всех. Он затрепетал, из раны хлынула черная жижа. «Не даем опомниться!» — завопил Торопов, и маги огня обрушили на тварь шквал пламени. Но она еще не была мертва. Одним рывком монстр вырвался из цепей, сбил пику и, истекая ядовитой кровью, рванул к Лизе. «Беги!» Я бросился вперед, но Григор оказался быстрее. Старик вскочил между чудовищем и девушкой, вонзив в землю два стальных прута. Его руки двигались с неестественной скоростью. Ржавчина, металл, искры. И в этот момент монстр ударил. Коготь отведал свежей крови, распарывая бок старика. «Вот ты и попался!» Он харкнул кровью, и ржавчина поползла по когтю, превращая его в пыль. Монстр дернулся, пытаясь вырвать лапу, но Григор уже падал, увлекая за собой разрушающийся металл. «Нет!» — закричала Лиза, и молнии ударили яростнее. Я подхватил старика, оттаскивая в сторону. Его дыхание стало хриплым, но старик держался. «Идиот!» — прошептал я, зажимая рану. «Все со мной будет в порядке. Я еще вас всех переживу», — он усмехнулся, вытирая кровь рукавом. «А ты бы лучше делом занялся, а не отвлекался на меня. Вот же ж», — хотел было выругаться я, но махнул на него рукой. «Григор, есть Григор». Чего-то иного от него и не стоило ожидать. «Прикройте», — крикнул я магам и побежал вперед, и те, хоть и изможденные, сомкнули строй. «Цепеш, ты с ума», — начал Торопов, но монстр, вырвавшись из последних пут, рванул к нам. «Сейчас!» Я швырнул последний флакон ириного зелья в глаза твари. Григор, собрав последние силы, хлопнул ладонями. Все железо в округе, обломки цепей, гвозди, даже пуговицы на мундирах, взметнулась вверх, обволакивая монстра. «Лис!» – заорал я. Она поняла. Молния ударила в железное облако. Искры. Взрыв. Монстр взвыл. Металл, раскаленный до красна, въедался в его плоть. Ржавчина разъедала раны. Давид, маг земли, собрав волю, разорвал землю под тварью. Тонны камня сомкнулись над ней, как гигантский пресс. Тишина. Потом хруст. И, наконец, полная тишина. Мы стояли, обугленные, истекающие кровью, глядя, как маги гарнизона добивают остатки стаи. «Григор, помогите старику!» Отдал я приказ. Торопов лично подбежал к нему и решил дело максимально варварским способом, просто прижигая рану своим огнем. «А, ТС!» – прошипел старик. «Спасибо!» Туман понемногу рассеивался, обнажая поле, усеянное трупами. Лишь остатки монстров показали нам свои спины, стараясь сбежать отсюда как можно дальше. Убрать периметр, сжечь трупы монстров, наших, похоронить. Раненых, к целителям, бросил я, спускаясь со стены. Всем остальным займемся позже. За спиной Лизы разряд потух. Она шаталась, опираясь на Диму. Олег сидел на камне, тупо глядя на дрожащие руки. Давид, бледный, как мел, лепил из земли носилки для Григора. Мы победили. Мы справились. Обычные маги. Гарнизон. Мы. Пока кровь течет в жилах, граница не будет нарушена. Даже если платить за это приходится кровью. Таков наш долг. Глава 21. Дождь бил в лицо ледяными иглами, когда я поднял руку, останавливая молитву священника. Его белые одежды промокли, сливаясь с туманом над могилами. 23 холма, 23 ржавых меча, воткнутых в землю рукоятями вниз, так хоронили воинов границы. Тишину разорвал женский всхлип. Из толпы выбежала женщина в черном платке. Она упала на колени, царапая землю ногтями. «Верните, верните его!» Григор заерзал, пытаясь подойти. Давид попытался удержать его за плечо. «Не надо, брось!» Старик вырвался. Его мозолистая ладонь легла на голову женщины. «Плачь громче, выпусти все, что творится в твоей душе, так станет легче. Ты можешь ненавидеть меня, ведь именно по моему приказу он умер, как и все остальные, так станет легче. Нет, господин, вы сделали то, что должны. Я не думаю, что...» — подняла она на меня решительный взгляд. «Нет», — оборвал я ее, — «я виноват, с этим бесполезно спорить. Смерть каждого воина графства на моей совести, и я принимаю свой крест, как принимали его мои предки. Уже много сотен лет мы сторожим покой границ нашей страны. Мы – единственная защита, что отделяет мирных жителей от гибели, от лап монстров. И мы продолжим это делать, несмотря ни на что». Толпа зашевелилась. Солдаты, маги, рабочие – все они смотрели на меня сейчас. Ни на гробы, ни на дождь. Вы знаете, что говорят в столице. Я прошелся вдоль могил, швыряя в каждую горсть земли. Граница – дыра. Цепеши, мясники, пусть воюют с чудовищами, пока мы пируем. Со стороны раздался приглушенный смех Григора. И они правы. Мы, как и наши предки, продолжим защищать границу, пока другие пируют. Потому что это наш долг. Вот только есть кое-что, чего я простить не смогу. Когда монстров на нас натравливают специально, в надежде, что граница падет, и они прорвутся для того, чтобы убить всех на своем пути. И в этом моя вина. Ведь таким образом стараются убить именно меня и всех, кто когда-то поклялся мне в верности. И что теперь? Мне сдаться? Позволить прерваться многовековой истории наших семей? Ответом мне послужил яростный рев сотен глоток. Нет. И, будто нас услышали, молния ударила в стену за нашими спинами. Камни взорвались, осыпая двор искрами. Да будет так. Мы отомстим за павших товарищей тем, кто виновен в произошедшем. Женщина подняла лицо, уставившись взглядом мне прямо в глаза. Слез не было, только ярость. «Клянетесь, клянетесь, что мой сын не зря?» Ее голос на секунду пропал. Клинок крови разрезал мою ладонь. «Клянусь кровью своих предков. Виновные заплатят за это предательство». Тут же вновь раздался слитный гул голосов. «Зацепеший, кровь за кровь. Клятва была дана, и я ее исполню». Войдя в кабинет, где уже сидел Григор, потягивающий красную жидкость из бокала, я бросил карту на массивный дубовый стол. «Ну что?» Я опустился в кресло напротив, чувствуя, как усталость давит на плечи. «Пора решить, как мы будем резать крыс». Григор хрипло рассмеялся, вытирая губы рукавом. Его глаза, мутные от боли и алкоголя, все еще горели холодным огнем. «Ты хочешь план?» Он швырнул на стол пергамент с гербом Батари. «Вот план. Берем топоры, идем в столицу и рубим всех, кто носит эту метку. Мне уже надоело. Наших сил вполне должно хватить, чтобы с ними справиться. Не похоже на тебя. Слишком уж радикально. Я откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди, посмотрев на старика. Нападем на мирных, напугаем толпу, дадим батарее повод объявить нас монстрами и официально призвать помощи с столицы. Нет, мы не опустимся до этого. Григор нахмурился, его толстые пальцы сжимали стакан так, что стекло затрещало. Прости, медленно прикрыл он глаза. Видимо, я пока еще не до конца отошел от битвы, да и обезболивающие сказываются. Глупое предложение было, но, понимаешь, иногда так хочется начать действовать прямо. Понимаю, сам иногда думаю о том же самом, кивнул ему с улыбкой. Эх, как же проще в этом плане было нашим предкам. Ну да ладно, придется работать с тем, что есть. Поиграем по правилам, и потому мы убьем их правильно. У меня есть план, о котором я уже думал давно. Я ткнул пальцем в карту столицы княжества, где красными чернилами были обведены 5 точек. Старик Фейн был не так прост. Он окружил себя щитами, людьми, которые поддерживали его власть, а теперь поддерживают его сына. Убери их, и трон под ним затрясется с ужасной силой. Григор придвинулся ближе, его дыхание пахло алкоголем и гнилой раной. Понимаю. Значит, ты про них? Да. Марк Шиварн, я провел ногтем по рабочему кварталу на окраине. Контрабандист поставляет батареи всякую запрещенку из Европы, ну и перенаправляет ее дальше, вглубь страны. Да, Шиварн, правая рука батареи в теневых делах, без него князь потеряет приличную часть доходов. Кто еще? Лорд Эрвин, я указал на богатый квартал у реки, мастер торговой гильдии. Он финансирует батареи, а взамен получает монополию на все поставки на границу. Григор задумался, потирая подбородок. Если убрать его, батарея потеряет золото. Я уже думал об этом, но нормального плана по устранению так и не придумал. Эрвин, не Шиварн, он не полезет в темный переулок. Да и вообще тот еще параноик. У него есть слабость. Он невероятный трус. Я усмехнулся. Я понял это по докладам разведки. Он боится темноты. Спит при свете. Думаешь, это совпадение, что его дом единственный в квартале без теней? Старик хмыкнул, наливая себе еще. Ты хочешь задушить его во сне? Боюсь, это будет проблематично. Нет, я хочу, чтобы он сам подписал себе смертный приговор. Григор поднял бровь. Объясняй, Эрвин, трус. Он боится не только темноты, но и того, что может потерять все свои богатства. Если вдруг окажется, что он годами поставлял гнилое зерно в армию, а его корабли тонули не из-за штормов, а потому что он экономил на ремонте.